Глава 6. Черная мамба не черного цвета. На следующее утро лагерь разбудил громкий рев, доносящийся откуда-то с реки. «Львы!» — обрадованно вскричал доктор Лёк. Он подошел к капитану. «Капитан!» — сказал доктор. «Вы обещали мне охоту на льва». «Доктор, ну куда нам сейчас охотиться на льва?» — ответил ему капитан. «Вы представляете, сколько весит его шкура? Мы же ее не дотащим даже с помощью ваших рабов. Вся охота на обратной дороге». Доктор недовольно поморщился, как всегда при упоминании о его рабах. Он плохо переносил иронию на эту тему, а еще он понимал, что капитан прав, ведь решено было и охоту на слонов отложить ближе к возвращению. Между тем, рев не прекращался и вроде бы даже усилился. «Это не львы», — сообщил Дон Родриго. «Это дерутся бегемоты». «Бегемоты?» — воскликнул мистер Трелани. «А на них можно посмотреть?» «Если только очень осторожно». «Бегемот — очень опасный зверь». «Жуан вас проводит», — ответил Дон Родриго и что-то сказал Жуану по-португальски. Жуан улыбнулся и встал. Мистер Трелани, а следом за ним доктор и капитан, взяли мушкеты и патронные сумки и спешно пошли за Жуаном к реке. Под прикрытием кустов они пробрались к самой воде, обходя огромные, диаметром в 2 ярда, кучи помета, которые встречались им то тут, то там. «Хипопотама», — пояснил Жуан по-португальски, увидев удивленное лицо доктора Лига. «Вот вляпаешься, так вляпаешься», — пробормотал доктор, подползая на четвереньках к тому месту, где среди зарослей прибрежной травы, тоже сплошь усеянной комочками гипопотамьего помета, этими гигантами была вытоптана широкая просека. Это действительно дрались бегемоты, два могучих самца вели бой на мелководье. Вокруг них, на почтительном расстоянии, за битвой, наблюдало стадо. Самки раздраженно фыркали и с шумом выпускали из ноздрей воздух, смешанный с брызгами воды. Самцы сцепились, как два гигантских бульдога. Они шумно разевали огромные розовые пасти, из которых желтыми изогнутыми кинжалами торчали клыки, высовывались из воды и погружались на глубину, окруженные сверкающими, летящими кверху россыпями водяных брызг пополам с каплями крови. Спина одного чудовища уже была порвана, но он вцепился в плечо своего соперника и трепал, рвал его, не переставая реветь. Рев не прекратился даже тогда, когда оба бойца ушли под воду, подняв в реке волны, окрашенные красными потоками. Под водой противники были недолго, спустя какое-то время они вынырнули, выпустив фонтаны воздуха и воды, снова распахнули свои страшные пасти и снова яростно вцепились друг в друга, оглашая окрестности мощным ревом. «Они переместились к нам», — сказал капитан. «Уходим». Он потянул мистера Трелани за рукав. «Давайте досмотрим, капитан», — жалобно попросил Сквайр, оборачиваясь. «Платон говорил, что битвы бегемотов могут длиться до 2 часов», — ответил капитан. «А нам уже пора идти дальше». И они двинулись дальше. Впереди проводники из пастухов, за ними англичане, потом женщины и дети в фульбе. Потом шли горбатые зебу с лирообразными рогами. Складки кожи между их передними ногами мерно колыхались в такт движению. Замыкали шествие мужчины, охраняющие свои стада, высокие, стройные люди с копьями на плечах. Местность, по которой они продвигались, была самая обычная. Невысокие нагромождения скал, тропические леса, реки и переходящие в болото низины. Иногда по несколько часов им приходилось идти по раскаленной солнцем равнине, поросшей высохшей слоновьей травой. Таких мест старались избегать, предпочитая лесные опушки, но в лес тоже старались не углубляться. Дни были тяжелые, наполненные очень похожими будничными заботами. Единственным, что скрашивало череду этих будней, были разговоры у вечернего костра, их ждали все, даже матросы ждали, не признаваясь в этом ни себе, ни другим. Этим вечером у костра, уже после отбоя, стали говорить о счастье, то есть, собственно, даже не о счастье, а о жизни и смерти, и о буднях, заслоняющих эту жизнь и эту смерть. Как всегда, кто-то первый начал рассказывать о чем-то. Кажется, Дон Родриго стал рассказывать о засухах в Африке. В Африке, несмотря на все ее изобилие, очень трудно фермерством прокормить себя, свою семью, говорил он в своей неспешной, такой приятной манере. Бывает, что налетает саранча и пожирает посевы. А бывают годы, когда за весь дождливый сезон может не выпасть ни капли дождя. А потом может пройти следующий сезон, и еще другой, и дождя все может не быть. Тогда пересыхают реки, выгорает трава, трупы павших животных заполняют равнины, земля на которых рвется трещинами до самого горизонта. Засуха в первую очередь забирает у людей их скот, и людям становится просто нечего есть. И тот, кто хоть раз пережил этот ужас, никогда его не забудет. Я думаю, что даже если я уеду из Африки и буду жить в каком-нибудь другом месте, сыром, промозглом и холодном, то и тогда, проснувшись ночью от шума внезапно хлынувшего ливня, я буду вскакивать с постели с криком: «Господи, наконец-то дождь! Слава тебе!» Капитан, очень уставший за этот день, слышал весь разговор урывками, через силу, уже через дрему, которая неудержимо захватывала его. Он лежал на подстилке из листьев, и их прелые, томительный аромат дурманил ему голову. Голоса говорящих доносились до него откуда-то издалека, словно из-под воды или из толщи другого мира, и они то всплывали, то опять уходили в глубину и были удивительно приятными. Потом словно кто-то позвал капитана по имени, и он попробовал открыть глаза, но усталость была так велика, что он тут же застонал и зажмурился, глубже зарываясь в сон. Последнее, что засыпая, слышал капитан, как мистер Трелани говорил: «Да никакого счастья нет, господа, все это выдумки. Есть лишь одна неутолимая, маниакальная жажда его. И это единственное в жизни, что заставляет нас жить и умирать». А потом капитану приснился сон. Он стоял возле совершенно голого мистера Трелани и смотрел, как тот разделывает зверя, только что убитого ими. Продольный разрез по брюху туши, от головы до самого хвоста, Сквайр уже сделал, и теперь он надрезал шкуру вокруг сустава передней ноги, зажав эту ногу между своими окровавленными коленями. Руки у Сквайра тоже были в крови, и когда он, сделав надрез вдоль внутренней стороны ноги зверя, стал тянуть с этой ноги шкуру, пальцы его соскакивали и промахивались с нее, но он все же взялся надрезать заднюю ногу животного и с трудом перевалил его на другой бок. Делал Сквайр все это неуклюже, запинаясь и перебирая от неловкости большими ступнями босых ног по стылой и голой земле, местами подернутой снежной порошей. Туша зверя срывалась у него из рук, выскальзывала и елозила по этой земле, пачкаясь, и капитану страшно хотелось помочь Сквайру. Он даже сделал шаг и протянул к нему руки, но Сквайр поднял на него совершенно пустые, чужие глаза и сказал тихо, но твердо: «Я сам». И тут же мистер Трелани стал, дрожа и приседая, напяливать на себя эту мохнатую, сырую, окровавленную шкуру, кутаясь в нее, заворачиваясь в нее поглубже. Натягивая на себя ее все плотнее и туже, словно хотел укрыться, словно хотел зарыться в ней, спрятаться от всего на свете, а капитан стоял рядом, захлебываясь, задыхаясь от рыданий, и его раздирало желание помочь Сквайру, защитить его, спасти от этой отвратительной шкуры, и когда Сквайр начал, неловко дергая руками, укрывать в эту шкуру еще и свою голову, капитан не выдержал, застонал, рванул к себе шкуру, сорвав ее с перепачканного, вымазанного в крови Сквайра, и проснулся. Капитан рывком встал, подошел к костру и отправил вахтенного спать. Так он и просидел всю ночь у костра, находясь во власти своего кошмара, пока уже под утро его не сменил Платон. А потом им на пути стали все чаще встречаться змеи. Их с каждым днем становилось все больше и больше. И каждый день змеи были разные. То несколько часов кряду им попадались большие ярко-зеленые змеи с белым рисунком, которые скрывали свое сильно уплощенное с боков тело в листве деревьев. То наоборот, змейки были маленькие, юркие, с броской черно-бело-оранжевой окраской, и они стремглав уползали из-под ног в сухой траве. У каких-то змей зеленое туловище и голова имели настолько вытянутую форму, что они были почти неразличимы среди лиан и вьющихся побегов, другие же с великолепной точностью воспроизводили цвет древесной коры. Какие-то рептилии строили для своих яиц настоящие гнезда из сухих листьев и веток и ревностно защищали их, а кто-то длинный и необыкновенно толстый, флегматично лежал на камнях, не желая ни уползать, ни обороняться, но и тех, и других англичане обходили стороной по добру по здорову. Доктор Лёк, ужасно обеспокоенный этим змеиным засилием, не находил себе места. Доктор Лёк, сказал Дон Родриго, видимо, желая успокоить доктора. В Африке видов ядовитых змей не так уж и много. И вообще, ядовитым укусом обладает всего лишь шестая часть всех видов змей на Земле. «Да?» – ответил ему доктор. «А тот, кто это подсчитывал? Он еще жив?» Дон Родриго ничего не ответил, но через какое-то время, когда доктор стал ужасаться длинным телом очередной змеи, все же сказал. «Самые крупные змеи, доктор, то есть самые толстые и длинные, бывают как раз среди неядовитых змей. Им нужно мощное тело, чтобы задушить жертву или проглотить ее живьем. Ужас!» – прошептал потрясенный доктор. Змей вокруг становилось все больше, а охота с каждым днем становилась все хуже и хуже. А потом наступило утро, когда охотники вернулись с охоты ни с чем. «Дичи нет», – объявил капитан. «Похоже, что змеи вытеснили из этих мест всю крупную дичь». «Я думаю, дело совсем не в этом», – задумчиво произнес Дон Родриго. «Змеи питаются грызунами и птицами, ну, еще мелкими млекопитающими». «Да, конечно», – не стал спорить капитан. «Только непонятно, зачем же им тогда их мощнейший яд? Мышек убивать?» Дон Родриго растерянно посмотрел на него и ничего не ответил. «Как бы там ни было, но мы сегодня никого не подстрелили», – подытожил капитан. Он помолчал немного, обвел глазами всех присутствующих и сказал значительно. «Но ничего страшного нет. Значит, мы будем есть змей. Фульби, их уже несколько дней как уплетают». «Боже мой!» – простонал доктор, скривившись. «Меня сейчас вырвет». «Да перестаньте, доктор», – сказал капитан. «Змей ели еще наши с вами предки, и с удовольствием ели, скажу я вам. Они называли змей лесными угрями. Илпай с лесным угрем». Нервно хохотнул мистер Трелани. Доктор покосился на него зеленым глазом и брюзгливо ответил капитану. «Ели, потому что больше нечего было есть». «Ну, у нас с вами подобная ситуация», — ответил тот. Некоторое время все стояли молча. «Только я прошу вас сделать так, чтобы я целиком свою змею не видел», — наконец выговорил доктор и посмотрел почему-то на Дона Родриго. Дон Родриго успокаивающе кивнул доктору Лигу своей изящной головой и немедленно произнес. «Ну, разумеется, мой друг». Когда позже он подал доктору его миску, полную каких-то поджаренных кусочков, доктор сглотнул, глядя в миску, и сказал с тоской. «Выпить бы». «Весьма сожалею, что отравил все наши запасы рома», ответил ему Дон Родриго. «К тому же, их потом выпили Фульби. У меня в сумке осталась фляжка с ромом», сказал ему доктор и, вздохнув, добавил. «Только она будет нужна раненым». Он ушел ото всех подальше, отвернулся от костра, чтобы никого не видеть, и, сутулившись над своей миской, стал есть. Капитан смотрел на него и ощущал в себе отчетливое беспокойство. Что-то не нравилось ему во всем происходящем, что-то явно было не так. А еще у него нарастало ощущение, словно что-то непременно должно было случиться. Они только-только стали спускаться в лощину, как передние проводники Фульби остановились, постояли какое-то время, переговариваясь, и вдруг повернули назад. Глаза проводников округлились от страха, кожа приобрела пепельный оттенок. Капитан и Платон пробрались вперед, решив посмотреть, что там случилось, но скоро повернули назад, и они, вся земля в лощине, насколько хватало глаз, была усеяна змеями. Змеи лежали группами и поодиночке, свисали с веток деревьев и громоздились в камнях в неподвижности, свернувшись клубками или растянувшись во всю свою длину. А потревоженные они медленно и неторопливо, с идеальной грацией, переползали на другое место и останавливались неподалеку, извиваясь всем телом. «В этой лощине полно змей», — объявил капитан, возвращаясь к матросам. «Шагу вступить нельзя. Они там лежат, стоят, сидят и даже, кажется, прогуливаются. В общем, они считают это место своим. А черные среди них есть?» — спросил доктор Лёк с напряжением. «Черная мамба совсем не черного цвета, доктор», — поспешил успокоить его, как мог, Дон Родриго. «Она скорее темно-коричневая или темно-оливковая. А вот пасть ее черного цвета, и когда она будет вам угрожать, вы сразу ее заметите». «Хотелось бы обойтись без угроз», — сказал доктор негромко и подергал свой бакенбард. Через какое-то время капитана позвал к себе вождь Нинбе. «Наше племя дальше не пойдет», — — сказал он, с опаской глядя на капитана. «Почему?» — только и смог спросить растерявшийся капитан. «Из-за змей», — лаконично ответил вождь. «Всего-то? Из-за каких-то там змей? Так я разгоню их!» — вскричал капитан, и Дон Родриго перевел его слова. Вождь молча смотрел на капитана, в глазах его светились недоверие и надежда. Капитан неловко поклонился вождю и отошел. В лагерь он вернулся удрученный. «Кто знает, как бороться со змеями? Как их отпугнуть?» — спросил капитан у джентльменов и матросов. Все молчали, задумавшись, потом стали неуверенно говорить про специально обученных собак, овечью шерсть, пьяных ежей, мангустов и даже домашних кошек своих соседей. Капитан слушал все это, не поднимая глаз. Наконец сказал: «Понятно. В таком случае будем выжигать их огнем. Вот сейчас и попробуем». И он приказал матросам приготовить ему как можно больше факелов. Два факела они с Платоном зажгли сразу, пошли в лощину и тут же наткнулись на скопище змей. «У меня такое чувство, что они нас ждали», — сказал капитан и растерянно остановился, в его руке горел факел. «ТСС», — прошептал Платон и вдруг отдал свой факел капитану. Капитан взял факел и недоуменно посмотрел на Платона, а тот медленно и осторожно сделал несколько шагов вперед и сел на корточке прямо перед змеиным клубком, свесив кисти длинных черных рук с колен. Змеи подняли головы, насторожившись. Платон стал что-то говорить им негромко, почти одними губами. Капитан слышал слова, но они были ему незнакомы. В полутора ярдах от сидящего Платона клубились змеи. Было так тихо, что капитан слышал, как их тела издавали слабый шуршащий звук трением чешуек тела друг о друга. Платон говорил, и интонация его голоса была убедительна. Он словно уговаривал змей, которые к великому изумлению капитана на мгновение словно замерли и тут же поползли прочь. Через минуту их не стало видно. Капитан сделал шаг вперед. «Что ты сделал?» — спросил он у Платона. «Ничего», — ответил Платон, поднимаясь и поворачиваясь к нему. Его амулет тускло поблескивал на его груди поверх рубахи. «Я их просто попросил. На языке племени Зо. Уходите отсюда», — сказал я им, «а то будет вам худо. Видите, мы несем огонь». «Так просто и сказал?» — не поверил капитан. «Или с каким-нибудь заклинанием?» Капитан, не отрываясь, смотрел на амулет Платона. Он почему-то глаз от амулета не мог отвести. Не мог отвести. Не мог отвести. «Я не знаю заклинаний. А язык Зо — очень древний язык. На нем раньше говорили все люди, все звери, птицы и змеи, пока не рассорились друг с другом. Так всегда говорила моя мать». Капитан недоверчиво фыркнул. Они с Платоном прошли довольно далеко в лощину, но змей так и не увидели. С горящими факелами в руках они вернулись в лагерь. Пастухи Фульби, среди которых капитан заметил кузнеца и вождя Нинбе, стояли невдалеке и смотрели на них. Капитан помахал им рукой, бросил свой факел на землю и затоптал его. Следом за ним также поступил и Платон. Они опять вошли в лес, в его густые заросли и потянулись цепочкой друг за другом. Опять стало сумрачно, и хоть высоко вверху вздыхал ветер, воздух внизу был влажный, тяжелый и неподвижный, а голоса невидимых птиц, треск веток под ногами и крики обезьян только усиливали впечатление гнетущей тишины. Скоро доктор лег, поймал себя на том, что он начал ступать медленно и осторожно, рассчитывая каждый свой шаг. Его словно стало охватывать благоговение перед этим немыслимым лесом. «Я в этом лесу ничего не понимаю», — расстроенно сказал доктор Сквайру на одном из привалов. «Где запад, где восток? Я ничего не чувствую. Не знаю, куда идти». «Я тоже здесь ничего не понимаю», — ответил ему мистер Трелани успокаивающе. «Из всех нас только капитан и Платон хорошо ориентируются в лесу». «Ну, Платон, это понятно», — сказал доктор. «А вот капитан. Как ему это удается?» Мистер Трелани ничего не ответил. Доктор прошел к костру и сел там. Этой ночью, несмотря на усталость, доктор лег, никак не мог заснуть, мечтая о книгах, о белых полотняных простынях, о прохладе закрытых ставнями комнат. Он поднялся со своего места, посмотрел на вахтенного у костра, моргая подслеповато, и придвинулся к мистеру Трелани. «Джордж, вы спите?» Тихо, почти шепотом, боясь разбудить других, сказал доктор Сквайро и тронул его за руку. Тот не отзывался. Доктор не отставал и теребил Сквайра за руку до тех пор, пока он не открыл глаза и не посмотрел на него. «Вы спите?» — спросил у него доктор еще раз. «Сплю, конечно», — отозвался мистер Трелани сердито. «И очень крепко сплю. И вижу сон про одного неугомонного доктора, который дергает меня за рукав». «Да ладно вам, Джордж», — пробормотал доктор. «Вы лучше скажите, а чего это наших древних испанцев понесло закапывать свои сокровища в такую даль? Вот и я думаю, зарыли бы их в Англии». «Куда бы легче нам с вами было», — сказал мистер Трелани, и по звуку его голоса доктор понял, что Сквайр улыбается. «Нет, я серьезно», — сказал доктор. «А если серьезно, кто знает, что было на самом деле?» — сказал мистер Трелани уже совсем другим голосом. «И какой приказ отдал Диего де Альмагро? И от кого, отстреливаясь, уходил караван с грузом золота, прячась в непроходимых лесах и стараясь запутать следы?» «Но все же», — сварливо проворчал доктор. «Что-то они их очень сильно запутали». «Мы должны все проверить», — сказал Сквайр, поднимаясь на локте. «Вы сможете жить спокойно, зная, что не проверили все варианты координат?» Доктор задумался на мгновение, потом ответил. «Пожалуй, нет. Не смогу. Меня постоянно будет точить мысль, что я что-то упустил в своей жизни. Вот и я не смогу. Так что спите, доктор», — сказал Сквайр, снова укладываясь, потом добавил сонным голосом. «Мы с вами путешествуем по Африке для своего собственного удовольствия. Плохо, что ли?» «Да, а», — протянул доктор. «Конечно, хорошо». Он попытался пошевелить разбитыми сегодня в кровь пальцами правой ноги. У него ничего не получилось, он вздохнул и лег. На следующее утро доктор проснулся злой, желчный и раздраженный. Он вдруг понял, что ему осточертело и эта Африка, и ее жители. В мрачной тоске он посмотрел кругом. Еще стояла предрассветная мгла, и пленники-мусульмане собирались на молитву, а справа от лагеря, над неглубокими впадинами в земле, очень похожими на русло пересохшей древней реки, поднимался слоями неровный туман, словно кто-то большой и неприятный ворочался там на дне, не смея высунуться наружу. Доктор скривился, шумно фыркнул носом и снова лег. Когда весь лагерь, проснувшись, зашевелился и стал готовиться к новому дню, он, не разговаривая ни с кем, встал, выпил свою кружку чая, взял сумку и пошел следом за всеми. Капитан приглядывался к мистеру Трелани с самого утра, а в конце дневного привала он подошел к нему. Сквайр сидел на земле и тихо смотрел, как остальные разбирали свой груз, чтобы идти дальше. «Что-то мне сегодня не можется», — сказал Сквайр капитану, неловко улыбаясь. «Ничего, мистер Трелани, вы просто устали», — успокоил Сквайра капитан, цепко всматриваясь в его лицо. «Давайте мне ваш мешок, я его понесу. Когда вы чуть отдохнете, вам сразу станет легче». Капитан взвалил мешок мистера Трелани к себе на плечо, подошел к доктору и что-то ему сказал. Доктор лег, быстро обернулся на все еще сидящего на земле Сквайра и кивнул капитану. Через некоторое время отряд снялся с места стоянки, двинулся в путь и скоро вышел из леса. Мистер Трелани шел за Платоном, который нес его мушкет, и старался не сбиться с шага. Неумолимое солнце тропической Африки прожигало ему кожу даже через одежду, и он чувствовал, как кровь его, нагретая, раскаленная словно бы до красна этим солнцем, распирает его сосуды так, что они трещат, разбухают и пружинят от натуги и напряжения. Голова у него раскалывалась в пароксизме боли, а все тело корежилось от леденящего озноба, который бил его, несмотря на жгучее солнце. Доктор лег, шел за мистером Трелани и встревоженно смотрел тому в спину. Сквайра явно пошатывало. Вдруг Сквайр отбежал в сторону, к стоящему неподалеку дереву, и, ухватившись за его ствол, согнулся к земле. Все его тело сотряслось от приступа неистовой рвоты. Доктор сбросил свою ношу на землю и кинулся к нему. «Джордж! Джордж!» — звал он Сквайра жалобно и теребил за рукав. Доктор побелел, у него даже губы затряслись. Англичане остановились. Сквайра снова и снова выворачивала наизнанку. Доктор потерянно стоял рядом. Капитан недолго смотрел на них напряженным взглядом, потом резко скомандовал привал. Матросы и пленники, сбросив свой груз и беспрестанно оглядываясь на сквайра, без лишних приказов, кинулись кто куда, кто за дровами, кто в поисках воды, кто стал сооружать костер из припасенных веток. Жуан, повинуясь кивку отца, бросился в голову отряда, чтобы предупредить Фульбе о задержке. Капитан и Дон Родриго быстро пошли к мистеру Трелани. Мистер Трелани уже выпрямился, повернулся к доктору и смотрел на него потрясенно, покачиваясь и вытирая мокрые губы рукой. Лицо у сквайра было зеленое, больное, все его небольшое, ладное тело, била сильная дрожь, он хотел что-то сказать, но тут глаза его закатились, и он упал бы к ногам доктора, если бы тот не подхватил его. Вдвоем с капитаном доктор дотащил сквайра до покрывала, которое Платон уже расстелил в тени деревьев. Дон Родриго встал рядом со сквайром на колени и пристально вгляделся в него. Потом он потрогал его лоб и сказал одно только слово. «Малярия». Доктор лег, тихо застонал. Капитан тронул его за плечо. Доктор с такой тоской посмотрел на капитана, что у того, и так неспокойного, в горле что-то болезненно жалось. «Мы понесем его», — хрипло выговорил капитан. «Возьмем две жерди, переплетем их ветками, сделаем подстилку из листьев». «Но как же так?» — перебил его доктор. Казалось, он совсем не слышал то, что сейчас сказал ему капитан. «Мы же все пьем иезуитский порошок. Он не должен был заболеть. И чем я его буду теперь лечить, если на него не действует кора хинного дерева? У нас нет ничего другого, никакого другого средства», — ответил капитан. «Значит, надо опять давать порошок». Платон уже протягивал доктору мешочек с хинной корой, который он отыскал в докторских припасах. «Вода сейчас вскипит», — тихо сказал Платон и посмотрел на сквайра. Когда спустя несколько дней мистер Трелани очнулся, доктор сразу спросил его. «Джордж, вы принимали иезуитский порошок?» «Нет», — едва слышно прошептал мистер Трелани. «Но почему?» — вскричал доктор. «Я же всем раздаю, чтобы пили». «Он такой горький», — ответил сквайр и скривился. «Я его сначала пил, а потом стал выбрасывать. Не сердитесь, доктор, я и сам себя теперь ругаю. Вы невозможный, ужасно безответственный человек», — закричал доктор, он страшно рассердился, даже кулаками затряс. «Вы знаете, что малярия — это смертельное заболевание?» «Теперь знаю», — сказал сквайр и улыбнулся, тихо и жалобно. Доктор лег осекся, заморгал расстроенно и взял вялую, худую руку сквайра в свои. Подержав ее так некоторое время, словно желая что-то сказать, но так и не сказав ничего, доктор сжал запястье сквайра, проверяя его пульс. Пульс был слабый, едва слышный. Доктор вздохнул и осторожно положил руку сквайра, который уже опять закрыл глаза и затих, на покрывало. Доктор лег, угрюмо смотрел на гору. Гора была высокая, около 100 футов. Точнее, это была даже не гора, а абсолютно ровный, совершенно отвесный подковообразный обрыв. Гладкий желтый камень, которого был словно бы срублен и затесан до самого низа гигантским топором и облит во многих местах чем-то и сине-черным, с отвратительными потеками. И с этого обрыва неравномерным водопадом падало, разбиваясь на множество пенных струй, тонкая речушка, как будто кто-то невидимый там, на самом верху, не одинаково подавал воду, пуская ее то сильнее, то тише. Водопад падал с шумом в мелкое озерцо, у самой поверхности которого эти траурные, блестящие от воды потеки на камне обрыва перемежались с пятнами зеленых мохнатых лишайников такого же отталкивающего вида. Это был первый водопад, встреченный ими в этой части Африки, и он ничего общего не имел с водопадом, изображенным на гобелене. И гора, с которой он падал, совсем не была похожа на две разыскиваемые ими горы, одна из которых, левая, была пониже, а другая, правая, повыше. Доктор повернул голову к мистеру Трелани, лежащему неподалеку, увидел, что он проснулся и как мог спокойнее, но внутренне через силу, улыбнулся ему. «Ну, вот вы и проснулись, сэр», — сказал доктор бодрым голосом. «Я думаю, скоро вернутся и капитан с Платоном. А уж они сегодня что-нибудь, похожее на наши горы, обязательно, да найдут». Мистер Трелани прикрыл усталые глаза, тут же открыл их снова и мягко произнес. «Я вас так давно и хорошо знаю, Джеймс, что меня совсем не обманывает ваш профессиональный тон». «А что мой профессиональный тон?» — смешался доктор, и глаза его забегали. Мистер Трелани молча смотрел на доктора какое-то время, потом спросил его тихо. «Что? Плохи мои дела?» «Нет!» — вскричал изумленный доктор. «Что вы такое говорите? Как вы могли такое вообще подумать? А что я должен думать, если вы вот сейчас сидите сам не свой?» — проговорил Сквайр устало. «Ну, так и что же, что сам не свой? Это к вам совершенно не относится», — сказал доктор Лёк весело и пошутил. «Пока я ваш друг, вы можете быть вполне спокойны. Вы умрете абсолютно здоровым». Мистер Трелани улыбнулся, но улыбка тут же покинула его бледное, восковое лицо. «Так что с вами, доктор?» — спросил он. «Можете вы рассказать это своему абсолютно здоровому другу?» «Абсолютно здоровому, могу», — буркнул доктор и замолчал, отвернувшись. Мистер Трелани лежал и смотрел на него, не смея шелохнуться, не смея даже вздохнуть лишний раз. Наконец, доктор повернул голову и тихо сказал. «Понимаете, дружище, я что-то стал очень тосковать по дому. Никогда со мной такого не случалось, ни в одном плавании. Я же так люблю путешествовать, люблю новые земли». Доктор замолчал и ничего не видящими глазами опять посмотрел на водопад, который бурлил и шумел невдалеке. Мистер Трелани не знал, что ему ответить, но и говорить что-то просто так он тоже не хотел. «А вы помните, какого цвета платье мантуа у миссис Уинлоу?» — вдруг спросил доктор, повернувшись к нему. «Это какое мантуа? С серебряной нитью?» — заинтересованно уточнил Сквайр и прищурился. «Да, мантуа из шелковой тафты», — мечтательно подтвердил доктор. «Конечно, помню. У нее прекрасное синее платье», — сказал Сквайр и улыбнулся. «А корсет спереди расшит растительными узорами». «Да, узорами», — медленно повторил доктор и грустно покивал головой. «А узкие рукава с манжетами только-только прикрывают локоть. А из-под манжет выступают рукава белой рубашки, украшенные оборками», — произнес Сквайр и добавил, вздохнув. «У Труды подобная рубашка тоже есть. А длинный шлейф продлен по спине», — печально вторил ему доктор. «И он так переливчато сияет в свете свечей». Доктор Лёк застыл с остановившимся взглядом, устремленным словно бы внутрь себя, и добавил как-то задумчиво и удивленно. «Да, в свете свечей». Он замолчал, поджав губы, и резко обернулся. К ним из-за его спины подошли капитан и Платон. «Если джентльмены говорят о женщинах, то дела у них явно идут на поправку», — весело и удивительно беззаботно произнес капитан. Платон стоял за его спиной и улыбался по своему обыкновению. Потом он стал помогать капитану снимать с плеч мешок, патронную сумку и мушкет. Мистер Трелани внимательно пригляделся к капитану. На капитане лица не было, он, несомненно, устал и был расстроен, но старательно пытался не показывать этого. У Сквайра заныло под ложечкой. «Ну что?» — с надеждой в голосе спросил он, приподнимаясь на локте и продолжая глядеть на капитана во все глаза. «Ничего», — тихо ответил капитан и уставился в землю. «Ничего похожего. Может, вы плохо ищите?» — спросил Сквайр. «Ах, если бы я мог искать сам. Мы хорошо ищем, мы все окрестные горы облазили», — сказал капитан и отдал Платону свой мушкет. Тут капитан посмотрел вдаль и произнес живо, словно обрадовавшись тому, что он увидел. «О, к нам идет ваш друг». Все посмотрели в ту сторону и увидели теленка Зебу, который торопливой трусцой приближался к ним. «О, нет», — простонал доктор Лёк, вскакивая на ноги и бросаясь в сторону теленка. «Опять это чудовище!» Лежащий Сквайр умиротворенно улыбнулся доктору и поднял руку, останавливая его. Доктор Лёк нерешительно остановился. Теленок подошел к мистеру Трелани и стал рывками устраиваться рядом с ним, подогнув сначала передние ноги и нырнув головой к земле, а потом подобрав под себя задние. Скоро он лег подле Сквайра и замер, закрыв глаза. Мухи одолевали его. Теленок дергал время от времени безрогой головой, отгоняя их, потом опять застывал в дреме. «Да что это такое?» — вскричал доктор. «Что он сюда все время лезет?» «Наверное, кто-то из вас, господа, напоминает ему мать», — сказал капитан с улыбкой. «Или наоборот, отца». Доктор лег, застыл с открытым ртом, возмущенно глядя на капитана. «Ну хорошо, хорошо. Не смотрите на меня так, доктор», — сказал капитан. давайте считать, что теленок просто пришел в тень нашего дуба. Или как там его? Сейба, капитан, подсказал доктор с упреком. Это дерево называется сейба. И тут они услышали голос Дона Родриго, который произнес, подходя к ним. Да вот за теленком уже бегут. К теленку подбежал пастух, он стал что-то говорить ему, нежно тянуть его за уши, подпихивать руками взад. Теленок жалобно мычал, но не двигался, было видно, что ему не хочется вставать и уходить отсюда. Мистер Трелани смотрел на это с улыбкой, приподнявшись на локте. «Как он?» — быстро спросил капитан у доктора, не спуская глаз с мистера Трелани. «Слабость, но потоотделение уже прошло», — так же быстро ответил ему доктор одними губами. Пастух наконец спихнул теленка и заставил его потрусить прочь, погнав к остальному стаду. Мистер Трелани недолго смотрел ему вслед, потом опять лег и затих с закрытыми глазами. Капитан посмотрел на залитые солнцем, дрожащие в знойном мареве, окрестные горы с как бы искусственно срезанными склонами. Это были явно очень древние горы, ступенчатый силуэт которых возник из-за горизонтального залегания чередующихся рыхлых и твердых пород. Горы на Гобелене были совсем другие. Доктор Лёк тоже посмотрел на горы и тихо сказал. «Может, вершины гор разрушились за прошедшие 200 лет?» Капитан покачал головой. «Нет, я думаю, что и много-много миллионов лет назад эти горы выглядели именно так», сказал он и добавил. «Ну, да ладно. Надо пойти искупаться под водопадом. Мушек там сегодня налетело, целые тучи мелких серых мушек», предупредил его доктор. «И таких назойливых. Так и лезут в нос, в глаза, всюду». «Мелкие, это не страшно», ухмыльнулся капитан. «Главное, что не цеца». «Цеца были вчера», сказал доктор. «Сегодня вам предлагаются мелкие, но много». «Ладно, разберемся», пробормотал капитан и махнул головой Платону. Платон встал, взял свой мушкет и патронную сумку и пошел за капитаном. Не возвращались капитан с Платоном довольно долго. Они сначала плавали, потом стали ходить по мелководью, нагнувшись и высматривая что-то в воде. Время от времени они нагибались. Наконец вернулись в лагерь. Капитан что-то держал в своей шляпе, довольно улыбаясь, вода текла с его мокрых штанов. Платон шел за ним и нес свою выстиранную рубаху на одном плече, бечевка амулета перекрутилась и витками торчала из-под нее. Потом Платон остановился и, чертыхаясь, стал отмахиваться рубашкой от кого-то зловредного и назойливого. Капитан, подморгнув доктору и внимательно приглядевшись к спящему сквайру, подошел к Дону Родриго, сел рядом с ним и, покосившись на него страшно довольным глазом, протянул ему свою шляпу. Изящные брови португальского проводника в изумлении взлетели вверх. Доктор лег, поспешил подойти к ним, сел на корточки и, вытянув шею, посмотрел на содержимое капитанской шляпы. Шляпа капитана была полна какими-то небольшими бесцветными и светло-желтыми полупрозрачными камнями, неровная поверхность которых кое-где была покрыта шероховатой сеткой из мельчайших трещинок. «Что это такое?» — спросил доктор и взял один камень, чтобы разглядеть поближе. «Это доктор Лёк». Дон Родриго начал, было, говорить и замолчал. Он тоже крутил в пальцах камень, внимательно разглядывая его. «Если это доктор, расколоть на куски без дефектов, овализировать и огранить». Опять начал говорить Дон Родриго и тут же прервал себя вопросом. «Капитан, где вы их набрали?» «В озерце у водопада», — ответил капитан. «Если это то, что я думаю». «Это то, что вы думаете», — утвердительно кивнул Дон Родриго и довольно заулыбался. «Господа, да в чем дело?» — вскричал доктор Лёк. «Что это такое, черт побери?» «Это доктор, алмазы», — сказал капитан и в удовлетворении потер нос сложенными домиком ладонями. «Алмазы?» — протянул тот и переспросил брезгливо. «Вот это?» «Да, это», — подтвердил капитан. «Никогда не видели необработанные алмазы?» «Никогда не видел», — оторопело сказал доктор и спросил. «А они такие?» «Иногда другие, а эти — из русловых россыпей», — ответил капитан и поднялся. «Сейчас я пошлю наших матросов поплавать под водопадом еще». Он встал, взял у Дона Родриго свою шляпу и пошел к костру. Там он что-то приказал матросам, которые быстро собрались и направились к водопаду. Потом капитан подошел к спящему мистеру Трелани и сел рядом с ним. Сидел он так недолго, Довольно скоро Сквайр открыл усталые глаза, посмотрел на капитана и сказал: «А я думал, что это опять теленок». «Нет, мистер Трелани, это я», — сказал капитан. «И я принес вам алмазы. Может, это хоть немного вас утешит». Капитан поставил рядом со Сквайром свою шляпу. Сквайр, приподнявшись на локте, заглянул в шляпу, запустил в нее руку, пошуршал алмазами, отряхнул пальцы от прилипших к ним мелких камней и снова лег, устремив отчаянный взгляд на шипастые ветви гигантской сейбы, раскинувшейся над его головой. «Это целое состояние», — начал быстро говорить капитан. «Даже если вычесть ту часть, которую мы выделим команде». «Я не хочу состояния», — перебил его Сквайр. «Бредит!» Сполошено воскликнул успевший подойти к Сквайру доктор Лёк и всплеснул руками. «Опять бредит!» «Я не брежу, доктор», — обиженно отрезал Сквайр, не глядя на доктора. «Я себя нормально сейчас чувствую. Просто я хочу сказать, что сокровище Диего де Альмагро я воспринимаю не как сокровище и даже не как состояние». «А как вы его воспринимаете?» — спросил капитан с интересом. «Я воспринимаю его». Сквайр остановился, подбирая слова. «Как достояние всей Англии, вот как. И надеюсь, что это достояние прославит нашу страну перед всем миром еще больше. Поэтому я так расстроен этой новой неудачей». Он замолчал. Капитан посмотрел на доктора и сказал: «Мистер Трелани, обещаю, что мы с Платоном завтра поищем наши две горы еще раз. Пожалуйста, Дэниел, попробуйте». «Будьте столь любезны», — сказал Сквайр и устало прикрыл глаза. Но и на следующий день две горы с гобелена найдены не были, хотя капитан, Платон, сопровождающие их матросы и охотники Фульби расширили зону поисков. Матросы, оставленные в лагере, почти весь день плавали у водопада, но с каждым часом алмазов они находили все меньше и меньше, и к тому времени, когда вернулась экспедиция в горы, алмазы перестали попадаться совсем. Вечером у костра капитан делился со всеми своими впечатлениями от встречи со стаей шимпанзе. «Этот самец чуть меня не затоптал», — говорил он, помешивая палкой прогорающие угли в костре. «Как выскочит на меня из густого подлеска, огромный, чуть ли не с меня ростом, шерсть вздыблена. Облик такой властный и устрашающий, что наш мистер Пендейс во время аврала. И ревет очень похоже». А потом этот самец обхватил ствол дерева и стал яростно его раскачивать, не прекращая реветь. Мы сочли за благо, пятясь, удалиться. У меня до сих пор в голове звон от этого рева. «Да, животные здесь не пуганные», — стал рассказывать Дон Родриго. «Шимпанзе держатся небольшими группами голов в 15, в которых властвует старый самец-вожак, который не всегда самый большой и самый сильный. Он скорее умелый манипулятор и политик, контролирующий то, что происходит внутри его стаи. Иногда такие самцы даже обзаводятся приближенными, которые при необходимости оказывают ему силовую поддержку в борьбе за власть». «Ну, все как у людей», — с улыбкой сказал мистер Трелани. Он сегодня первый раз за время своей болезни сидел у костра и вместе со всеми наслаждался прохладным вечерним ветром. «Объем мозга шимпанзе составляет примерно половину объема мозга человека», — поспешил вставить свое замечание доктор Лёк. «И вы его измеряли, доктор», — сказал капитан и хитро сощурился. «Мне не пришлось», — ответил доктор, ничуть не смутившись. «Но вообще-то первый живой шимпанзе был привезен в Европу еще в 1641 году. Дождавшись, пока джентльмены перестанут обмениваться репликами, Дон Родриго продолжил рассказ. «Шимпанзе много и без труда передвигаются по земле, опираясь на внешнюю поверхность пальцев, с легкостью перепрыгивают с ветки на ветку. В этом им помогают отставленные в сторону, как у человека, большие пальцы и очень развитая мускулатура. При необходимости шимпанзе может не только ходить на двух ногах, но и совершать пробежки на небольшие расстояния. И как вы, наверное, заметили, в отличие от многих других обезьян, у них нет хвостов». Дона Родриго слушали внимательно, удивлялись, смеялись, спорили, переспрашивали о чем-то, и как это всегда бывало на таких посиделках у костра. Скоро нить разговора незаметно вильнула в сторону, закрутилась совсем на другом месте и оборвалась уже поздней ночью на теме, никак, казалось бы, с шимпанзе не связанной. Как-то незаметно заговорили о навигации на море викингов и других древних народов в условиях пасмурного неба, что особенно характерно для высоких, полярных широт. Рассказывали все, даже матросы, и рассказывали разное, но все больше легенды. Всем известно, что викинги брали с собой в плавание солнечный камень, санстоун, а плавали они даже в Америку, и компасов тогда изобретено не было, ответил кому-то доктор Лёк. И вдруг Платон неожиданно для всех заговорил нараспев. Погода была облачная, шел снег. Святой Олаф, король, послал кого-нибудь, чтобы осмотреться, но не было чистой точки на небе. Потом он попросил Сигурда сказать ему, где солнце. Сигурд взял солнечный камень, посмотрел на небо и увидел, откуда пришел свет. Так говорится в скандинавской саге. «Мне всегда казалось, что это выдумки», — заметил мистер Трелани, до этого молчавший. И тут капитан изумил всех. «Нет, не выдумки», — сказал он. «Я ставил такие опыты с голубым прозрачным исландским шпатом, который известен тем, что при просмотре через него видно двойное изображение. То есть, он обладает способностью поляризовать свет. Так вот, я брал этот минерал и, вращая его, отслеживал колебания яркости лучей. Ведь колебания солнечного света, даже отфильтрованного туманом и облаками, сохраняет на небосводе специфическую картину, на которую и реагирует двоекопреломляющий кристалл. Я узнавал направление на солнце с погрешностью в несколько градусов. У почти потухшего костра ошеломленно замолчали. Где-то вдали раздались резкие гортанные крики, очень похожие на вопли. Все замерли, прислушиваясь. «Это мартышки», — успокоил всех Дон Родриго. Кто-то, видимо, потревожил их сон. Напряженное молчание прервал доктор Лёк, который начал было рассказывать. А вот еще говорят, что пчелы ориентируются в пространстве. «Давайте, доктор, о пчелах поговорим в следующий раз», — остановил его капитан, вставая. «Спать пора». Доктор передернул плечами, как от резкого холода, ему почему-то сейчас ужасно не хотелось идти на ночлег, и он оттягивал эту минуту, как мог. Мистер Трелани, пристально следивший за доктором все это время, сказал ему. «Дружище, вы могли бы лечь на мое место, в палатку. Я себя сегодня отлично чувствую и с удовольствием посплю на воздухе». «Да?» — только что и смог ответить доктор, потом он, опустив глаза, добавил. «И правда, пойду-ка я спать сегодня в палатку для разнообразия». Он подошел к палатке, поднял заднюю ее полу, подпер ее палками, чтобы внутрь врывался хоть какой-то ветерок, и улегся там под нагретую парусину. Скоро он вытянулся всем своим сильным и молодым телом и затих. Над ним сегодня не сияли африканские звезды, и это почему-то успокаивало, несмотря на духоту.